тебя все в этой жизни заело. Ты едешь в метро, смотришь на лица, пересекая мысли границы. Зная причины, глядишь на людей, словно в витрины, смотришь глаза и видишь мучения, будто бы странное души заточение. Кто-то спит, кто-то книгу читает, кто кольцо теребя о жене вспоминает. Кто-то выходит, кто-то заходит, но кто-то счастье свое здесь находит. Ты едешь все дальше, подъезжаешь поближе, опускаешься вверх, поднимаешься ниже, глядишь по сторонам, и вот уже понимаешь, где ты найдешь, а где потеряешь. Назначение, твой мозг уже получше прошлогоднего печенья. Вышел на улицу, вокруг озираешься, ну а если повезет, то еще покатаешься.